Глава 4. Если пойманный за хвост тигр обернулся, улыбнитесь. Тигры очень ценят вежливость. Смотритель городского зоопарка Вейдари Лонтрего, дом Голубого ручья. Ирисант. Технологии и магия. Вот два столпа, на которых стоит современная цивилизация. И если для фермера забыты всеми планеты и то и другое лишь слова, то для развитых миров это факт куда как актуальный. Технологии могут многое. Вся наша повседневная жизнь находится под неусыпной заботой тысяч умных устройств. Они дарят нам сон, они пробуждают нас по утрам, они готовят нам завтрак и доставляют нас на работу. Но магия... Магия делает наш мир по-настоящему комфортным. Дождь, идущий над городом только по ночам, порталы, перемещающие нас на тысячи километров или вообще на другие планеты, магическое оздоровление и фантастического качества еда, которая никогда не портится, все это доступно лишь с применением магии. И пусть даже по прошествии многих тысяч лет существования магических школ специалисты ментального конструирования все еще остаются штучным изделием, и каждый проходит как минимум десятилетний путь становления как профессионал, общество, уже привыкшее к комфорту и удобствам, готово платить за их услуги. Но есть еще один аспект взаимодействия магии и технологии. Штурмовые боты, космические катера и бронированные боевые машины – вершина военно-инженерной мысли, способная стереть с лица планеты город или уничтожить планетоид целиком. Но один магистр может стереть целую танковую дивизию, и противостоять ему может только другой магистр. Недаром военные говорят, что лучшая антимагическая защита – это убийца в спальне мага. «Мы в деле!» Старик опустил руку с браслетом и внимательно посмотрел на вытянувшихся по стойке смирно женщин и с улыбкой кивнул. «Вольно! Значит так. За нами сейчас начнут охотиться все, кому не лень, и за деньгами, и просто так. Поэтому нужно спрятаться, а лучший способ спрятаться – изменить внешность. Вы готовы?» И, увидев три согласных кивка, произнес: «Тогда слушай боевой приказ. Сейчас раздеваетесь догола, снимаете все металлические предметы и расплетаете волосы. Затем становимся в углах пентаграммы, пока я не скажу, не двигаться и молчать, словно рыба. Нас четверо, но пятым побудет пока вот этот парень». Короткий пас рукой, и взметнувшийся воздушный вихрь начал втягивать в себя пыль, оставшуюся после вампиров и покойного эльфа, формируясь в высокого под 2 метра и массивного, словно тумба, голема. Гент прямо в воздухе стал рисовать сложную фигуру преобразования, складывая ее из готовых блоков и прописывая лишь отдельные узлы. Когда он закончил, магема, словно лист бумаги, спланировала на пол, растекаясь по плитам огоньками полноценного узора, а через секунду замерцали линии огромной пентаграммы и светящиеся разными цветами диски узлов преобразования. Чуть замешкавшиеся девушки начали сбрасывать с себя одежду, браслеты комов и расплетать косы. Когда линии вспыхнули ослепительным светом, девушки заняли места в углах магической структуры. «Трусы снимать?» – прошептала Айра, обращаясь к Раде, но подполковник так посмотрела на нее в ответ, что девица буквально выпрыгнула из кружевной тряпочки и встала на желтом круге. Гент осторожно, словно в воду, погрузил меч в центр пентаграммы, мерцавший синим светом, и, раздевшись, встал на свое место. «Ангори тесарго инаргилиассо». Слова древнего языка, вибрируя громовыми раскатами, словно окутывали всех вязким облаком, заставляя жалобно звенеть витражи в окнах. Через минуту девушки уже потеряли счет времени, погрузились в глубокий транс и не видели, как сияние охватило весь зал, и над мечом проявилась сложная трехмерная структура, откуда в тела девушек, стоявших на полу и в Гента, ударили плотные лучи синего света. Энергия, словно горный поток, потекла сквозь архимагистра, сотрясая его в сильнейших спазмах и подламывая ноги, но чудовищным усилием воли Гент устоял на ногах и даже не сбился, читая заклинания. Соображать, что пошло не так, было некогда, и он все же закончил ритуал, рухнув на колени от слабости. Более или менее пришел в себя только через 15 минут, когда поблекли огненные круги перед глазами. Короткая ревизия организма показала, что манорезерв съежился до пренебрежимо малой величины, словно у новорожденного, но зато и организм, и общее самочувствие были на отлично. Затевая ритуал, Гент хотел лишь провести поверхностное омоложение тел, чтобы потом легче изменить внешность, но в силу пока непонятных причин он действительно получил вторую молодость, правда, с вполне ожидаемым довеском в виде почти полного отсутствия магических возможностей. Он покачал головой, посмотрел на скрюченные на полу подростковые тела, вздохнул и негромко произнес: «Просыпаемся, девочки!» Когда Вейра очнулась, она увидела подростка лет 18 с чертами высокородного Альвин, высокого, широкоплечего и мускулистого, который откинул с лица за спину прядь длинных белых волос и улыбнулся. «Ну?» Первой сообразила Рада и, подскочив к зеркалу, неверяще смотрела на себя, ощупывая тело 18-летней девушки и счастливо смеясь от переполнявшего ее ощущения юности и силы. Она тоже выглядела как высокородная, только грудь была чуть побольше, чем обычно у девочек Альвин в этом возрасте. Вообще все втроем они смотрелись словно сестры, лишь искры в волосах были разные. У Рады словно снег с синим отливом, у Вейры золотого оттенка, а у Айры чуть красноватого, намекая на магов огня в роду. Вейра выглядела лет на 16, а Айра, как самая молодая, ей до преобразования было всего 43 года, превратилась в совсем юную девочку, внешне выглядевшую всего лет на 15. «Сразу предупреждаю, тут какая-то история непонятная произошла. Мы не просто омолодились телами, а фактически получили новые оболочки, так что после этой процедуры у всех нас магия примерно на одном уровне. Никаком. Магический резерв ровно на то, чтобы сделать искру. Сейчас у нас только наши знания и боевые навыки. Это понятно? Отлично. Теперь одежда. Сейчас наденем камуфляж, он безразмерный, а потом переоденемся во что-то гражданское». Гент подошел к стене и ударом кулака расколол тонкую декоративную панель из белого дерева. За панелью находился небольшой сейф, внутри которого лежал всего один конверт. Он вскрыл конверт и достал пачку карточек-идентификаторов. «Это твое», – Гент протянул карточку паспорт Ради. «Прижми палец к сенсорной пластине программатора, и он зафиксирует твои данные. Через планшет впишешь любое имя, а родовое имя, прописанное в карточке, уж извини, никак не поменять». «Дом огненной плети? Однако…» – Рада удивленно нахмурилась. «Он же вроде как погиб до последнего человека». «Ну, значит, не до последнего». Гент равнодушно пожал плечами. «Девочки, выбирайте себе имена и давайте сразу обращаться друг к другу по новым именам, чтобы не ошибиться. Меня зовут...» «Тайр!» – выпалила Вейра и покраснела. Мультики Оранга с мальчишкой-магом в главной роли были очень популярны не только в среде Альвин, но и у других рас Тысячемирья. Гент рассмеялся. «Пусть будет Тайр». Он достал карточку и, воткнув ее в планшет, стал вбивать новые данные. «Тайр, 19 лет, гражданство нулевого класса, титул лорд, учетный номер». «Все правильно», он поднял голову. «Все придумали». «А Рада?» Рада отвесила всем шутливый поклон, представляясь. «Верианта, Лиара», представились Вейра и Айра и рассмеялись. «Что хочу сказать?» – Гент Тайр подошел ближе. «Судя по ментальным отпечаткам, первое время будет немного скакать гормональный фон и другие параметры организма, но это пройдет. И, кстати, импланты ваши тоже, того, не пережили преобразования». «А как же слияние?» – спросила Вейра Верианта. «Слияние – клятва перед творцами», – Тайр Гент хмыкнул. «Их такими вещами не запутать. Кстати, армейский идентификатор тоже привязан к отпечатку души, так что, когда вся эта история закончится, можно будет вернуть и звания, и награды». «А как это вообще возможно?» Арада стояла возле зеркала совершенно нагая и рассматривала себя время от времени, щупая тело в разных местах. «Я еще понимаю магическое омоложение, и то, стоит такая операция сотни миллионов». «Да понятия не имею». Тайр уже переоделся и подошел к девушке поближе. «Возможно, все дело в том, что кровососы решили подстраховаться и накачали себя энергиями душ под завязку. Где-то 10 000 они поглотили. Вот я эту энергию и утилизировал. Большую часть. Не выбрасывать же. В магии крови все что угодно может пойти не так, как нужно». «Кровососы!» – презрительно бросила Верианта и, разорвав упаковку с бельем, стала переодеваться. Когда сборы были закончены, Тайр сел на диван и качнул головой. «Садитесь, нужно обязательно посидеть перед дорогой». Девочки, переодевшись в необмятый еще камуфляж, осторожно, словно птички, опустились на мягкие кожаные сиденья. «Ну все», – Тайр хлопнул ладонью по колену, – «пора». «Гайне?» «Слушаю, мой лорд», – отозвался домовой Цир. «Эвакуация по 5-му протоколу и сбрасывай резервную копию на облако в Альваре-банке». «Слушаюсь, мой лорд». «А куда мы сейчас?» – тихо спросила Верианта. «Прямо сейчас мы поедем в одно тихое место». Тайр улыбнулся и подмигнул девчонкам, еще пребывающим в легкой прострации от того, что случилось. Когда группа беглецов опустилась на нижний горизонт здания, стены ощутимо дрогнули. «Штурм начался», – спокойно произнес Тайр, глядя на нахмурившиеся лица спутниц. «Ну, как говорится, удачи им в этом нелегком деле. Она им сильно понадобится». Пальцы прошлись по гладкой стене, и она разошлась двумя створками. Шел лифт долго. Сначала вниз, потом куда-то в бок, и в конце встал в зале подземки, качнувшись на тормозах. На крошечной платформе в тусклом свете единственного фонаря стоял маленький рельсовый экипаж вытянутой формы, всего на 4 места. «Вот ведь, делал на всякий случай 4 места, а пригодилось. Пристегивайтесь, красавицы, поплотнее, мотать будет сильно». Медленно набирая скорость, матриса ускоряла ход, и уже через 5 минут воздух, плотный, словно водяной поток, задувал во все щели маленького вагончика. Ехали долго, почти час, и когда экипаж стал сбавлять ход, Верианта облегченно вздохнула. Судя по скорости, уехали они довольно далеко, но где будет конец их такого странного путешествия, она даже не представляла. Когда их транспорт остановился, вся компания вышла на такую же крошечную платформу с раздвижными дверями. Только за ними был не лифт, а арка самого настоящего портального перехода. «Неучтенный портал?» – Арада покачала головой, хотя было бы гораздо удивительнее, если бы его не было. «Это точно!» – с каким-то странным выражением Тайер посмотрел на спутницу. «Ну что, разлюбезные мои, вперед!» Он с улыбкой коснулся нескольких точек на стене, кивнул, показывая на появившуюся в арке серебристую пленку перехода, и шагнул сквозь пространство. Словно боясь, что их оставят одних, девушки тут же шмыгнули следом и оказались в кромешной темноте.